Старый финикийнин покачал головой. «Давно это было?» — спросил он. «Несколько лет назад». «Что ж», — проговорил с расстановкой Хирам, «если ты соблаговолишь посетить когда-нибудь Тир, я покажу тебе это торжество». «Я не хочу смотреть на это». «А потом мы пойдем на другой двор храма, и ты увидишь прекрасную школу, а в ней веселых и здоровых детей, тех самых, которых сожгли за несколько лет до того». «Как?» — воскликнул Рамсес. «Разве они не погибли?» «Они живут и растут, чтобы стать смелыми моряками. Когда ты, государь, наследуешь фараону, доживет он вечно, может быть, кто-нибудь из них поведет твои корабли». «Значит, вы обманываете народ?» — расхохотался наследник. «Мы никого не обманываем», — ответил серьезно тириец. «Каждый сам себя обманывает, не требуя разъяснения непонятного ему обряда. У нас существует обычай, по которому бедные матери, желая обеспечить своих сыновей, приносят их в жертву государству. Эти дети действительно поглощаются статуей Баала, внутри которой находится раскаленная печь. Но обряд этот означает не то, что детей действительно сжигают, а лишь то, что они стали полной собственностью храма и погибли для своих матерей, как если бы попали в огонь. На самом деле они попадают не в печь, а к мамкам и нянькам, которые воспитывают их в течение нескольких лет. В дальнейшем их берет к себе школа жрецов Баала и обучает. Наиболее способные из воспитанников становятся жрецами или чиновниками, менее одаренные идут во флот и нередко добиваются большого богатства. Теперь, я думаю, ты не будешь удивляться, что тирские матери не оплакивают своих младенцев, и поймешь, почему в наших законах даже не предусмотрено наказание для родителей, убивающих своих детей, как это случается в Египте». «Негодяи всюду найдутся», — заметил Рамсес. «Но у нас нет детоубийц, ибо детей, которых не могут прокормить наши матери, берут на свое попечение государства и храмы». Рамсес задумался. Вдруг он обнял Хирама и воскликнул с волнением. «Вы гораздо лучше тех, кто рассказывает о вас такие страшные сказки. Я очень рад». «И в нас есть немало дурного», — ответил Хирам. «Но все мы будем верными твоими слугами, господин, когда ты нас позовешь». «Так ли?» — спросил царевич, испытующе глядя ему в глаза. Старик положил руку на сердце. «Клянусь тебе, наследник египетского престола и будущий фараон, что если когда-нибудь ты начнешь борьбу с нашим общим врагом, все финикийяне, как один человек, поспешат к тебе на помощь. А вот это возьми себе на память о нашем сегодняшнем разговоре». Он вынул из-под платья золотой медальон, испещренный таинственными знаками, и, шепча молитву, повесил его на шею Рамсеса. «С этим амулетом, — сказал Хирам, — ты можешь объехать весь мир, и где только не встретишь финикийянина, он поможет тебе советом, золотом, даже мечом. Но пора идти».